Пока я валялся, красноглазый успел призвать здоровущего ворона, а после этого перебросил мою обездвиженную тушку ему через шею, затем уселся на него сам вместе с синерожем, и мы оторвались от земли. «Я думал, будет сложнее», — произнес напарник обездвижившего меня шиноби, однако в ответ ничего не услышал. Помолчав немного, он снова предпринял попытку завязать разговор. «Как думаешь, зачем командир так хотел поговорить с этим слабаком?» В этот раз ответ был дан, но явно не такой, на который рассчитывал акулоподобный. «Это не наше дело, нам нужно лишь выполнять его указания. Что-то ты сегодня какой-то нервный, Итачи. Предчувствие у меня плохое. По моим ощущениям, полет длился около 8 часов, и прибыли мы на место уже к вечеру. Это было мне выгодно, потому что как раз после заката эффекты от стиля ночного охотника будут работать на полную. Хорошо, что благодаря системе тело не затекало, а то, боюсь, после столь долгого пребывания в одном положении я бы и пошевелиться не смог. Просто болтаться на шее ворона было ужасно скучно. Похитители молчали и не спешили делиться интересными сведениями. А жаль, впрочем, это не так уж и важно. Завершилось наше воздушное путешествие рядом с высокой скалой, которую с воздуха было видно еще издалека. Итачи отозвал ворона, а затем перекинул мое тело через плечо и направился ко входу в пещеру, находившемуся у подножья скалы. Синерожий следовал за ним. Вскоре мы вошли в небольшую пещеру, явно используемую как жилое помещение. У одной из стен стояли 6 кресел, на которых сидели какие-то явные хиппи. Ну, а как еще назвать ярко-рыжих мужиков с пирсингом во всех возможных местах? Напротив этих пирсингованных стоял стул с цепями на подлокотниках. К этому стулу мою безвольную тушку и приковали. Наивные. Проколом я все равно могу легко переместиться. Однако, когда я увидел рыжих, я испытал разочарование. Я думал, меня отведут прямо к моей основной цели, а тут, да еще и эта шестерка. Похоже, командир этих двоих без охраны никуда не ходит. А если они еще и бессмертные типа Орочимару, то будет не слишком хорошо. Хотя в ином случае я должен тут всех перебить. Под трансформацией у меня сейчас с учетом бафов от зелий 2340 ловкости. А это ну очень мощно. Фактически, если мне дать немного разогнаться, я смогу бегать быстрее, чем летает сверхзвуковой самолет. Хотя, конечно, такая скорость будет на мне очень плохо сказываться. И когда я выйду из ускорения, на мне будет столько дебафов, что придется еще сутки отлеживаться. Однако при таком разгоне я с легкостью разберу любого шиноби. Он просто-напросто не успеет использовать свои техники, а без них шиноби для меня не особо опасны. Вообще, как я уже понял, бои с шиноби ни в коем случае нельзя затягивать, иначе они могут раскочегариться так, что мне со всеми моими умениями их победить не получится. Кстати, в рыжих меня заинтересовал один факт. Над всеми 6 висела одна и та же надпись. ПИН номер 2, УР, 95. Различались лишь номера, которые шли по порядку от 2 до 7. Нет, меня не смущал уровень. Подозреваю, что у того же лиса он был гораздо выше, так как я его даже не видел, и все равно я его одолел. А заинтересовало меня то, что номера 1 нигде не было. Из этого получается, что номер 1 где-то ныкается. Судя по всему, он здесь и главный. Пока я размышлял, один из персингованных заговорил. «Ну здравствуй», — произнес он, — «меня ты можешь называть Пейном. В настоящий момент я являюсь главой Акацуки, и ты заинтересовал меня, и даже не столько своей силой, хотя и этим, конечно, тоже, но в основном я хочу знать, кто. У меня есть осведомители в деревне Тумана, и там никто никогда не слышал о шиноби по имени Киошиаки. Более того, о тебе вообще ничего не известно. Тебя словно не существовало еще несколько месяцев назад». Сказав это, Пейн сделал знак рукой, и я ощутил, что снова могу двигаться. «И не пытайся применить свою пространственную технику. На эти цепи наложены фуин-печати, блокирующие применение чакры. А сейчас я жду ответов. Кто ты такой?» Я усмехнулся про себя. «Впрочем, можно и поговорить. Может, удастся выведать что-нибудь о масочнике». «Хорошо», — кивнул я, — «я расскажу о себе. Однако ответь на один мой вопрос. Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — произнес рыжий. «Ты говоришь с человеком, ставшим богом. И ты либо ответишь на мои вопросы, либо умрешь. А у чувака явно не все дома. Нет, он безусловно силен, но до бога определенно не дотягивает. У него, я думаю, уровень явно повыше 90-го. Пожалуй, расскажу ему сказочку, которую рассказывал ученику. Ладно, я объясню тебе, кто я такой, но мне придется начать издалека. Когда-то давно в одной деревне жил парень, у него была любимая девушка. Они очень любили друг друга, но однажды в их деревню пришли шиноби. Они объявили эту землю своей собственностью, и когда жители попытались дать отпор, то шиноби убили каждого второго. Среди них была и девушка того парня. Он не мог смириться с ее смертью и желал отомстить, но что мог обычный человек противопоставить обладателям чакры? Однако он не сдавался, и уже будучи глубоким стариком, он нашел способ стать равным убийцам своей любимой. Его силой стала сама его воля, он мог творить то, что не мог ни один шиноби. Он пришел в клан, члены которого напали на его деревню и уничтожил его. Никто не сумел ему ничего противопоставить. После мести он начал набирать себе учеников, тех, у кого шиноби тоже отняли что-то, и эти люди стали называть себя братством ассасинов. Однако людей, способных стать ассасином, было намного меньше, чем шиноби, и в конце концов братство уничтожили. Спастись удалось лишь одному мастеру с учеником. С тех пор ассасинов всегда двое: ученик и учитель. Мы живем скрываясь, но мы не забыли своей цели. Мы враги любого шиноби. Да уж, Изаму эта выдумка очень впечатлила. Он мне даже тогда поклялся, что возродит братство. Однако лидер преступной организации недоверчивый мальчишка. Его так просто не проймешь. Пин после окончания повествования некоторое время просто сидел, а затем произнес: «Ты соврал мне, ты соврал Богу. Ни один человек не может получить силу, не будучи шиноби. За свой обман ты умрешь. Я Бог, Каге деревни Дождя и глава Акацуки, приговариваю тебя к смерти». Нагата был в ярости. Нет, не так, он был в ярости. Его, Бога, посмели обмануть. Это достойно мгновенной смерти. «Приговариваю тебя к смерти», — закончил он говорить, одновременно с этим выпуская яки. Он уже был готов убить эту букашку, но его остановил взгляд этого человека. В нем не было страха, лишь азарт и предвкушение схватки. «Ошибаешься», — усмехнулся человек. «Это я тебя уже приговорил». Последние слова уже были практически шипением. Глаза человека стали желтыми с вертикальным зрачком, а в следующую секунду от него во все стороны разошлась, словно темная волна. И Нагата почувствовал невероятный страх. Его сердце как будто сдавили тисками. Даже по связи с марионетком этот страх пробирал до костей. Он даже от неожиданности отступил на пару шагов назад всеми шестью телами. А через кратчайший миг он почувствовал обрыв связи с одним из путей. Человека, скованного цепями с невероятно мощными сдерживающими печатями, в кресле уже не было, а под потолок взмыл маленький дракончик. «Последняя пафосная фраза была нужна мне лишь для того, чтобы отвлечь этого психа и дать мне время для трансформации. Как только превращение завершилось, я использовал активный вариант ауры страха, чтобы снизить всем здесь присутствующим характеристики. Одновременно с трансформацией я применил зелье хрустального взгляда, нейтрализовав иллюзиониста. Теперь он не сможет на меня воздействовать». Молчание кинул на Синерожева. «Две секунды он мне ничего сделать не сможет, а на моей текущей скорости это просто уйма времени. А чуть не забыл, выпускаю из амулета дракона, его ведь тоже прокачать нужно. Ну, а теперь невидимости прокол к одному из персингованных. Время для меня шло словно замедленно. Даже мои собственные движения казались не слишком быстрыми, а уж шиноби вообще практически не двигались. С помощью прокола я оказался за спиной у одного из рыжих. Комбо. Полоска ХП мигает и уходит в ноль. И не мудрено. Сейчас я даже без учета активированного великого комбинатора нанес 21 тысячу урона по этому шиноби. Тело в моем восприятии стало очень-очень медленно заваливаться. Выглядело это сюрреалистически. Практически застывший под острым углом к земле труп и застывшие в воздухе крупные капли крови рядом с ним. Самое интересное, что я так и не вышел из невидимости. Да каждая атака выкидывала меня из этого режима, но входил я в него снова в то же мгновение. Ведь в темное время суток отката у этого умения нет. Один из персингованных медленно поднял руку в моем направлении, но я уже был у него за спиной. Комбо. Итачи был в шоке. Это если без мата. А если с матом, то он просто охуел. Благодаря шарингану он мог наблюдать всю картину боя. Впрочем, наблюдать это сильно сказано. Он мог видеть только, как падают один за другим тела Пейна и как различаются капли крови. Нападавшего он не видел шаринганом. А самое главное, не мог наложить в начале боя на него гендзюцу. И ведь он использовал необычную иллюзию. Он применил цукиоми. А этот человек, казалось, этого даже не заметил. Итачи не мог понять, как такое возможно. В этот момент чувство опасности просто взвыло. Итачи не знал, откуда придет угроза, и поэтому, чтобы спасти свою жизнь от внезапно оказавшегося столь опасным врага, воспользовался начальной формой Сусана. Гения клана Учиха окружила его сильнейшая техника, и через мгновение в миллиметре от своего лица Итачи увидел два клинка, словно сотканных из пламени. Не успел Шиноби перевести дух, как в месте соприкосновения с оружием противника Сусана стало трескаться и расползаться. Итачи не мог ничего поделать. Страшный враг разрушал саму структуру его техники. Учиха попытался уйти в мир своего призыва, но не успел. Два клинка пронзили его насквозь. Последнее, что он увидел, были два желтых глаза с вертикальным зрачком. Я стряхнул с мечей труп и повернулся к последнему оставшемуся в живых шиноби. Он, казалось, застыл в движении. На самом деле это было, конечно, не так, просто без чакры шиноби не способны за мной успеть в принципе. А ему сейчас заблокирована любая возможность использования этой энергии. И это хорошо. Иначе, боюсь, я с ним не справился бы. Воли не осталось совсем. Для пробития того странного щита я использовал разрушение маги, поскольку у него просто не было показателя прочности, и я не представлял, как его разрушить по-другому. Я шагнул к синерожиму и вонзил клинки ему в тело. Его полоска ХП обнулилась, а я тут же вышел из ускорения. В то же мгновение застывшие в воздухе тела с шумом рухнули на землю. Я глянул на секундомер в интерфейсе. Весь бой продлился ровно 1,8 секунды. В следующее мгновение на меня накатила слабость. И неудивительно, я спустил под ноль волю и запас сил. С потолка спикировал дракончик и тут же принялся поедать тело ближайшего к нему пейна. Он уже был 27 уровня. Ну пускай ест, ему масса для роста нужна. А кстати, сколько мне уровней за всех дали-то? Я открыл интерфейс и поглядел текущий уровень. Он был 61. Ну в общем неплохо. Хотя и думал, что будет побольше. Так ладно, надо было утонуть красноглазого и синерожего, пока барсик все не сожрал. Вон у одного из них глаза подсвечены, а у второго, похоже, сердце и печень. Итачи порадовал меня неким мангекё шаринганом. Судя по всему, офигенно крутой штукой, доступной только учихам. Использовался он в зелье хрустального взгляда и давал дополнительный эффект, вечный, после принятия зелья в виде возможности предугадывать движение противника. От второго же мне досталось сердце, которое также использовалось в нескольких зельях, а кроме того, его поедание позволяло дышать под водой и навсегда увеличивало живучесть в два раза. Печень же использовалась в зелье великого развеивания, которое мгновенно снимало любые положительные и отрицательные эффекты. Разобравшись с лутом, я открыл меню умений моего дракончика и принялся распределять очки умений по заранее придуманной схеме. 5 в стихию огня, 5 в стихию ветра и 5 в стихию воды. Теперь мой дракон может владеть 4 комбинированными стихиями. Льдом, паром, плазмой и, наконец, присоединение вместе всех 3 начальных, стихии дыма. Оставшиеся очки распределил по пассивкам на урон, увеличение запаса маны и тому подобные. Заклинания были не нужны. С 5 уровня умений стихии появлялась возможность ими свободно манипулировать. Ну вот и все. Осталось дождаться, пока дракон насытится и подрастет, а затем можно отсюда сматываться уже верхом на своем пете. Глава 15. Полет верхом на собственном драконе с одной стороны крайне захватывающий, а с другой очень неудобен. Сидеть на чешуйчатой спине довольно неприятно, а холодный ветер, бьющий прямо в лицо, отнюдь не располагает к любованию красотами природы с высоты птичьего полета. Впрочем, я не жалуюсь. Такой способ перемещения намного быстрее, чем ходить пешком. В когтях мой пет сжимал ту самую хреновину, которую таскал с собой акулоподобный. Система определила ее как один из легендарных мечей тумана. Хотя, на мой взгляд, это скорее дубина. Обладал этот меч способностью вытягивать из противника чакру и передавать ее владельцу. Для меня это его свойство было не особо нужно, так как вытянуть чакру могу и сам благодаря одному из специальных умений. Сам же меч был слишком громоздкий и сильно ограничивал мою мобильность в схватке. Правда, в бою против того же лиса он может неплохо помочь, но таскать его с собой постоянно не дело. В инвентарь самихода просто по весу не проходит. Разве что попросить Айка запечатать ее в свиток, а потом, перед боем, разрушить наложенное заклинание умением. Да, пожалуй, так и сделаю. Помимо меча я нес с собой еще головы Итачи и Синемордова. Сдам на ближайшем приемном пункте, пока не испортились. Приземлился я в нескольких километрах от города, дабы не шокировать народ видом неведомой зверюги, и остаток пути прошел пешком. Дракона оставил охранять меч, не переться же с этой дурой в город. В приемном пункте, к сожалению, у меня смогли принять лишь голову Учихи. На вторую у них просто не оказалось наличности. Мне порекомендовали отнести оставшуюся голову в деревню Тумана. Дескать, там за нее лучше заплатят. Вот только привлекать к себе внимание еще одной скрытой деревни не хотелось. Мне и одной Канахи с лихвой хватает. Они, между прочим, за мой труп 40 миллионов назначили. Видать, сильно я им хвост отдавил. Ну ничего, подождите. У меня тут квест на Каге Великой Деревни имеется незавершенный. Вот и загляну к вам на огонек. Надо только перед этим масочника все-таки грохнуть, чтобы ничем не рисковать. И, кстати, у меня есть одна зацепочка о том, где его искать. Ее мне дал тот самый Рыжий, который думал, что является богом. Он сказал Каге Деревни Дождя. Можно сказать, в гости меня пригласил. Думаю, под страхом смерти он мне все, что нужно, расскажет. Вот подожду, пока все умения из отката выйдут, характеристики распределю, сварю зелье из шерингана и сразу к нему. По идее, он сейчас должен быть сильно не в форме, ибо 6 его воплощений я уже прибил и осталось, скорее всего, самое слабое. Хотя надо еще Элька с учеником навестить, самиходу запечатать и изуми задание выдать, чтобы, пока я занят, прокачивался понемногу. Посещение моих спутников прошло довольно быстро. Они остались в том же городе, что и до этого, так что искать их не пришлось. Алька меня чуть не задушила в объятиях, когда я вернулся. Ведь она боялась, что эти двое меня прикончили и сильно переживала. Долго, правда, наша встреча не продлилась. И вскоре я отправился в деревню Дождя. Девушка и Изума хотели отправиться со мной, но в этот раз я твердо настоял на своем. В конце концов, неназванный ужин иду, да и врагов там будет очень много, а для меня это самый нехороший расклад. Каким бы быстрым я ни был, меня могут просто закидать низкосортным мясом. Закончится запас сил, и не смогу ничего сделать. Конечно, позволять проворачивать подобное я не намерен, и, если увижу, что не справляюсь, просто отступлю, но все равно Элька со мной в этом походе делать нечего. Перед отправкой распределил очки умения и характеристик. В этот раз решил отойти от своих традиций и вложил 10 очков в волю и 15 в телосложение, а затем сожрал сердце Синерожего. Было невероятно противно, но оно того стоило. Очки умений вложил в прокол, поднимая его до 10 уровня, и тут же получил сообщение. Вы достигли истинного мастерства в одном из путей. Получено умение «Скольжение по изнанке». Вы перемещаетесь в иное измерение на 5 секунд. Вас не могут видеть или атаковать, но и вы не можете причинить вреда. Вы можете свободно перемещаться по изнанке и контролировать точку выхода в реальный мир. Откат, сутки. Довольно полезное умение. Да что там полезное, невероятно крутое. 5 секунд неуязвимости, да еще и с возможностью перемещаться. Хоть откат опять-таки долгий, шо пиздец, но этого и следовало ожидать. Ну вот теперь я готов к тому, чтобы наведаться в скрытую деревню Дождя. Дракон мерно рассекал воздух взмахами крыльев. Я сидел у него на спине и кутался в купленный специально для этого плащ. До деревни Дождя было лететь около 5 часов. К тому же полет проходил на гораздо большей, чем до этого, высоте. Я собирался долететь до самой деревни незамеченным. Благо, страна Дождя полностью оправдывала свое название. Над ней постоянно висели низкие дождевые тучи, под прикрытием которых я и рассчитывал долететь до места назначения. Дракону эти тучи не мешали совершенно. Он обладал чем-то вроде эхолота, только на магическом принципе. Я вынырнул из туч прямо над городом. Назвать деревней это место просто язык не поворачивался. Сплошь высотные здания, везде металл и пластик. Этот населенный пункт походил скорее на футуристический город из фантастических фильмов о будущем. И было невероятно дико видеть на его узких улочках повозки, запряженные лошадьми. Меня, похоже, никто не заметил. Хотя это и не удивительно. Весь народ в данный момент собрался на главной площади и увлеченно слушал оратора. А им являлась какая-то женщина с крыльями за спиной. Она парила в нескольких метрах над землей и приковывала к себе все внимание. Да уж, чего только в этом мире не увидишь. Я сделал несколько кругов над городом, при этом поглядывая на крылатую. Что-то она мне напоминала. И тут меня осенило. Она была похожа своими крыльями на изображение ангелов из моего прошлого мира, а тот тип называл себя богом. Это что же выходит, она его приближенный? Хм, как удачно все складывается. Вот она и отведет меня к местному лидеру. Я сделал несколько кругов над городом, прикидывая план дальнейших действий. Изначально я думал захватить девушку в заложники, а затем заставить ее провести меня к местному боссу, но обдумав все как следует, пришел к выводу, что это плохая идея. Я не смогу ее схватить и остаться незамеченным. Убить легко, а вот захватить нет. Вокруг слишком много шиноби. Пусть по отдельности или даже небольшими отрядами они для меня не более чем мясо, однако 500 одновременно. Из-за них я решил просто проследить за тем, куда направится ангел после собрания. Там скорее всего и будет штаб-квартира местного правителя. Если это не удастся, захвачу любого другого шиноби, когда собрание закончится, и все выведаю у него. Такой способ, правда, будет менее надежным, чем первый, но все равно довольно действенным. Закончив с планированием, я использовал прокол и очутился на крыше самого высокого местного небоскреба, над которым и пролетал в данный момент. Дракона я отправил за облака, чтобы тот не привлек внимания раньше времени. Вообще очень странно, что здесь нет чего-то типа средств ПВО, ведь при том разнообразии сил, которыми владеют шиноби, полет не должен являться чем-то исключительным. Хотя, я еще ни одного летающего врага не видел, так что не знаю. Я подошел к краю крыши и взглянул на разворачивающееся внизу действо. Это было реально больше похоже на проповедь, нежели на простое собрание. Многие люди стояли на коленях и, кажется, молились. Блин, и это не обычные гражданские. Среди них, как я уже говорил, было много шиноби. Несколько сотен точно. Смотреть на них мне было несколько неприятно. Нет, я понимаю, когда простой человек преклоняется перед сверхъестественным, но маги, это у меня в голове не укладывалось. Да любой из них на моей родной земле сошел бы за какого-нибудь святого. Так ладно, не отвлекаться. Нужно сосредоточиться на выполнении своей цели. Местных мне все равно не понять. Я скрылся в невидимости и с помощью прокола стал перемещаться со здания на здание, чтобы подобраться к сборищу поближе. Уже был вечер, и эффект от стиля начал действовать, делая меня практически полностью необнаружимым. Думаю, я смогу пройти под носом у любого шиноби, и они даже глазом не моргнут. Через пару минут я был уже на площади, на которой и собралась основная толпа. Однако я прибыл уже к концу речи посланца местного правителя и не успел ничего узнать. Я успел только увидеть, как девушка распалась листками бумаги, которые разлетелись над толпой. Люди начали хватать их. В нескольких местах начали вспыхивать потасовки, однако присутствующие шиноби быстро их прекращали. Я же не обращал на это внимания. «Значит, обманка», — тихо прошептал я. «Да, когда я подобрался ближе и воспользовался истинным взглядом, то увидел, что на самом деле та, кто летала над площадью, является клоном. Хорошо, что я не решился на ее захват. Это не принесло бы никакой выгоды, а вреда мое раскрытие могло причинить мне много. Значит, придется действовать по второму варианту». Я внимательно оглядел толпу в поисках подходящего кандидата. «Хм, пожалуй, вот этот. Одет в жилет специального Джоунина, значит, имеет неплохой допуск к информации, однако не настолько силен, чтобы с захватом возникли проблемы. К тому же он идет один». Шиноби отделился от толпы и свернул в узкий переулок, отходящий от площади. Я последовал за ним под стелсом. Как удачно я выбрал цель. Как только отойдет еще немного, можно будет его вязать. Пройдя еще несколько десятков метров, Джаунин внезапно остановился, а затем резко развернулся, выкидывая вперед руку. Рядом просвистело несколько кунаев, и лишь чувство опасности позволило мне уклониться. Черт, неужели он меня видит? Но как? Сейчас мой скрыт практически абсолютен. «Эй, выходи», — произнес шиноби, — «я вижу тебя. Зачем ты шел за мной?» Я не ответил, переместился парню за спину, а затем нанес несколько ударов по энергетическим точкам. Его ни в коем случае нельзя отпускать. Подхватив бессознательное тело, я оттащил его в ближайший тупик. «Так, теперь нужно помешать пленнику использовать магию». Я подошел к нему и положил руки ему на живот. После я активировал вытягивание маги. Это умение было не слишком полезно в бою. Слишком медленное, да и требует постоянного контакта с тем, у кого я эту магию вытягиваю. Однако в подобной ситуации оно незаменимо. Я вытянул из пленника примерно 90% маны и остановился. Дальше было опасно. А только я знал, что если лишить шиноби более чем 90% чакры, он может умереть. Рисковать своим источником информации я не собирался. Закончив, я похлопал пленника по щекам, заставляя того очнуться. Кей не любил собрания на главной площади в своей деревне. Он бы с удовольствием не приходил, но сегодня была его очередь стоять в охранении. Он не любил их даже не столько из-за того, что ему было неприятно сталкиваться с тем, кто настолько превосходил его в силе, сколько потому, что он не любил Пейна и все с ним связанное, и на то были весьма веские причины. Кей был слеп, ему серьезно повредили в бою участок мозга, отвечающий за прием сигналов от зрительного нерва, и хотя глаза были в порядке, он не видел ничего. Помимо этого, Кей еще и практически полностью лишился вкуса и осязания. Ему пришлось разработать для себя технику, позволяющую ориентироваться в пространстве. Он создавал звуковые волны, которые отражались от предметов и давали ясное представление об окружающем. Однако он ненавидел Пейна не за то, что тот послал его на эту миссию, а за то, что тот не вылечил его, хотя и мог. Кей не раз слышал истории о том, как Бог практически воскрешал погибших. А вот на самого Кея эта благодать не снизошла. Кому нужен не шибко сильный Чунин, которым он был тогда? Вот именно, что никому. Сейчас Кей уже смирился со своей участью, но вот неприязнь к самозваному Богу осталась. Впрочем, показывать свое отношение Кей не собирался. Он еще хотел жить. Как только собрание завершилось, Шиноби направился к своему дому, стараясь как можно быстрее покинуть площадь. Он прошел всего несколько шагов, когда его эхолот уловил то, что за ним кто-то следует. Кей не мог понять, кто это. Он даже не мог четко обрисовать фигуру преследователя. Он воспринимался как размытое пятно. К тому же он постоянно словно выскальзывал из области его техники. Шиноби прошел еще немного, чтобы убедиться, что за ним действительно следуют и что это не аномалия и не ошибка в технике. Ну что ж, раз так, Кей резко развернулся и запустил в предполагаемого врага несколько кунаев. «Эй, выходи!» — крикнул он, — «я вижу тебя! Зачем ты шел за мной?» Ответа не последовало. Вместо него Джаунин ощутил сильную боль в чакраканалах, а затем его сознание резко погасло. «Я медленно пробирался по узким коридорам к предполагаемому местоположению своей цели, и все-таки с захватом того Джоунина мне очень повезло. Чтобы узнать интересующую меня информацию, мне его даже пытать не пришлось. Сам все рассказал. За сотрудничество я его даже убивать не стал, просто приложил его еще раз умением посильнее и спрятал в том самом переулке. Даже если его найдут, значения это иметь не будет. Все равно таких, как он, больше нет, а без подобной техники меня просто не увидишь. Вообще, информация о том, где обитает Пейн, особым секретом не являлась. Это знал почти каждый. Самого его, правда, практически никто не видел. Все управление осуществлялось через девушку с крыльями, которая представлялась посланником Бога. Именно она появлялась перед публикой, разрешала спорные вопросы с обычными городскими властями и прочее. Честно говоря, я даже начал подумывать, что Пейн это она и есть, но Шиноби рассказал, что несколько раз местный правитель все-таки появлялся на людях. Кроме этого, мне удалось выяснить некоторые его способности. В частности, к ним относили возможность практически мгновенного исцеления даже очень тяжелых ран у других людей, которые он проводил время от времени для особо отличившихся или ценных Шиноби. Собственно, в основном из-за этого его богом и считали, ведь исцеление такого уровня не мог обеспечить ни один Ирянин, и, с точки зрения местных, оно являлось практически чудом. Помимо этого, у Пейна был, как я понял из объяснений, телекинез, что являлось для Шиноби просто неслыханным. Еще пленник упоминал, что дождь, который идет над городом, вызван техникой Пейна, благодаря которой он может следить за всеми, кто находится на территории города. Я лично считал это враньем, призванным нагнать страху. Ведь будь у него действительно такая техника, то если не меня, то дракона он просто обязан был засечь и предпринять хоть какие-то действия. Но никаких действий не было, и из этого я сделал вывод, что слухи насчет дождя не соответствуют истине. Хотя, был еще вариант, что после боя со мной и потери шести тел Пейн изрядно ослаб и не был способен поддерживать технику. В любом случае, это мне на руку. Обитал Пейн в одном из самых высоких небоскребов в городе. Причем этот небоскреб был в его безраздельном пользовании. Этакая башня местечкового темного властелина. Там даже охраны не было, так как считалось, что такому мощному шиноби охрана просто не нужна. Да и не впускал он никого. Сам же небоскреб представлял собой изнутри настоящий лабиринт, и это для меня было очень плохо. В этих коридорах можно было проплутать всю ночь и не найти того, за кем я пришел. А днем меня легко обнаружат и навалится толпой. Если, конечно, Пейн не пожелает разобраться со мной в одиночку, тогда у меня очень хорошие шансы не только убить его, но и узнать то, что я хочу. Через пару часов блуждания по небоскребу я неожиданно, свернув в очередной коридор, оказался в огромном зале с очень высоким потолком. По стенам его змеились разнокалиберные трубы, с некоторых из них капала вода. Но самым главным было то, что прямо передо мной стояли двое. Персингованный рыжий парень и та самая девушка, которая была на площади. Она сейчас была без крыльев, но не узнать ее было сложно. И еще я видел истинным взглядом, что это не обманки. «Можешь не прятаться», — усмехнулся парень. Усмешка у него вышла какая-то деревянная, а я увидел, как вокруг пирсинга выступили капли крови. Похоже, он был сделан недавно и еще не прижился. Видимо, Пейн создал себе очередное тело в торопях и не позаботился о подобных мелочах. То, что это не оригинал, я понял потому, что у него над головой рядом с именем располагалась цифра 8. Что, недоумеваешь, как твою технику так быстро раскрыли? Все просто. Тут повсюду расположены камеры, и через них твоя техника не действует. Ты же не думал, что я оставлю свой дом без присмотра? Пусть даже ты поразительно скрываешь свою чакру, визуально тебя легко обнаружить. Теперь, когда я тебя вижу, твое поражение неминуемо. Так вот как он меня вычислил. Что ж, это логично. Моя невидимость – это скорее психическое воздействие. Что-то вроде отвода глаз. Поэтому даже сверхчеловеческие чувства не могут гарантированно меня обнаружить. Я для них не более неясной цели, просто потому что люди не обращают на меня внимания. На камеры подобное воздействие, понятное дело, совершенно не действовало. Как он меня видит сейчас, тоже понятно. Ведь если это лишь марионетка, то что мешает основному телу спокойно сидеть перед экраном и просто дергать за ниточки? А вот девушка, судя по всему, такой способностью не обладает. Она присутствует здесь во плоти, а значит более легкая добыча. Думаю, расправлюсь сначала с ней. Хоть и не хочется ее убивать, но похоже придется. Времени на сюсюканье в этот раз нет, да и она должна быть сильнее моих предыдущих противниц. Трансформации, как и другие умения с долгим откатом, я применять не очень хотел. Эти двое не казались мне такими уж опасными, а сливать умения желания не было. Сейчас я смогу справиться с ними чисто за счет характеристик. По крайней мере, я на это рассчитываю. Я быстрым движением извлек мечи из ножен, а в следующую секунду уже находился за спиной у своей жертвы. Сдвоенный удар клинков должен был пробить сердце и пронзить печень, но тело девушки распалось листками бумаги, а она сама мгновенно сместилась в сторону. За ее спиной распахнулись бумажные крылья. То место, где она стояла секунду назад, накрыл ливень бумажек. Я поспешил уйти проколом. Хоть атака и выглядела несерьезно, однако я видел, как несколько таких бумажек вонзились в металлический пол. Следом за бумагой область рядом со мной накрыла волна телекинеза, видимая по искажениям воздуха, которая оставила на противоположной стене глубокую вмятину диаметром 10 метров. «Конан», — произнес рыжий, обращаясь к девушке, — «ты в порядке?» «Да все нормально. Моя техника делает меня почти неуязвимой». «Хм, интересно», — думал я, уклоняясь от очередного телекинетического удара. «Он явно беспокоится об этой девушке. Может попробовать взять ее в заложники, но она может легко избегать физических воздействий». «Молчание?» «Нет, это лишь 2 секунды. Высосать чакру?» «Снова не то. Слишком медленно». «Стоп, она неуязвима только для простых физических атак, а вот, что насчет моего умения, воздействующего на энергетику. У любого шиноби есть система циркуляции чакры, без нее они просто не могут магичить. Эту идею нужно проверить». Снова использовал прокол и оказался сбоку от крылатой. Клинок на мгновение вспыхнул синим огнем и чиркнул по руке. Я тут же переместился проколом, избегая атаки телекинезом и бумагой. Я взглянул на девушку. Результат превзошел все мои ожидания. Ее левая рука распалась на сотни небольших листочков бумаги, на лице застыло выражение невыразимой муки. «Конан!» — воскликнул персингованный. Через мгновение последовала атака телекинезом раз в 5 мощнее, чем до этого. Но для меня это не имело значения. Я уже выяснил все, что требовалось. Еще одно перемещение, а затем быстрое движение полыхающими мечами, срезающие оба крыла со спины. Уж больно они мешают. Конан не успела даже дернуться, когда я прижал к ее шее сияющий синим клинок. «Я бы на твоем месте не двигался», — произнес я, — «иначе с твоей головой случится то же, что и с рукой». Потом я повернул голову к персингованному. «Ну, а теперь поговорим с тобой. Не пытайся что-то сделать своим телекинезом. Дернешь меня в сторону, и я либо отрублю твоей подружке голову, либо пробью ее энергетический центр, а с такими ранами не живут. Пейн, уже поднимавший руку, замер, затем опустил ее и произнес холодным голосом. «Чего ты хочешь?» «Да в общем-то немного. Я ищу человека в спиральной маске, и точно знаю, что ты с ним контактировал. Мне нужно знать, где он». На деревянном лице не отразилось ни одной эмоции, но что-то подсказывало мне, что Пейн удивлен. «Я могу сейчас вызвать его прямо сюда. Если я сделаю это, то ты отпустишь Конан, естественно», — кивнул я. «Хорошо». Пейн стал быстро складывать какие-то печати. Я на всякий случай напрягся. Неизвестно, что он задумал. Однако никакой подлянки не произошло. Он лишь слегка засветился. Прошло несколько минут, и вот передо мной образовалась словно воронка в пространстве. Из нее шагнул человек в спиральной маске и плаще с облаками. Зачем Тоби так срочно понадобился? Тоби хороший мальчик, он пришел, как и просили. Тоби, я не собирался дальше слушать эту болтовню. Внутри меня исчезли все мысли, кроме одной. Я должен убить того, кто появился сейчас. Я знал, что это точно он, главная цель. Не знаю откуда, но я знал это точно. Молчание. На трансформацию времени не было, поэтому я начал бой с этого умения. Я использовал прокол и появился рядом с противником. Он не успел даже ничего осознать. Я применил 7 шагов пустоты и нанес 7 ударов с разных направлений, одновременно включая комбо и великого комбинатора. Полоска ХП босса мгновенно просела до нуля, и он стал заваливаться на бок. Вы получили опыт. Внимание! Задание выполнено. И это что, все что ли? С недоумением вопросил я потолок, но он мне не ответил, а в следующее мгновение меня словно придавило к земле бетонной плитой. Кости захрустели, а полоска жизни стала стремительно сокращаться. Я с трудом повернул голову и увидел Пейна с вытянутой в мою сторону рукой. Телекинетическое давление не убило меня сразу, оставив немного времени сориентироваться и понять, что делать. Я мгновенно применил умение скольжения по изнанке, так как прокол уже был в откате на ближайшие 5 минут. Слишком часто я его юзал. Мир вокруг меня словно подернулся темной дымкой, все предметы смазались, превращаясь в колышущиеся черные тени. Не теряя времени, выпил зелье регенерации, чтобы восстановить потерянные 2/3 здоровья, а затем рванулся к персингованному. С изнанки я вынырнул за спиной у Пейна. Тот начал поворачиваться, но не успел. Я рубанул его вспыхнувшими синим пламенем клинками. Мимолетно отметил, что умение получилось очень легко и естественно, причем создал я его не столько за счет системы, сколько полностью самостоятельно. В голове словно всплывала информация о том, как нужно выпускать волю из рук, как закручивать ее вокруг клинка, как да много было разнообразных нюансов. Раньше я проделывал все неосознанно, но сейчас я прекрасно понимал, что и для чего следует делать. Впрочем, это и понятно. Сила и вариативность умений, связанных с волей, зависит от моего уровня, а после убийства главного местного гада я получил прибавку к уровню в 30 единиц. Тело упало на землю передо мной, перед глазами мелькнуло сообщение об опыте. Значит, эта марионетка точно мертва. Теперь осталось найти его основное тело, и с Пейном будет покончено. Хотя, а зачем собственно искать? У меня тут есть человек, который точно знает, где кукловод прячется. Я шагнул к Конан, которая в этот момент вертела головой, стараясь понять, где же я все-таки нахожусь. Я отменил невидимость и появился перед ней с прижатым к ее горлу клинком. «Отведи меня к настоящему телу Пейна», — произнес я, глядя ей в глаза, — «и останешься жива. Это я могу тебе гарантировать. Я ничего не скажу тебе. Лучше умру, чем предам Нагата». Я рубанул покрытым волей мечом по шее. «Так, а теперь пора приводить в исполнение другой мой план по тотальному уничтожению». Я прикоснулся к амулету на шее и сосредоточился на своем драконе. Он у меня очень нехило вкачан в магию разрушения, и сравнять весь этот небоскреб с землей ему не особо сложно. Вряд ли Пейн переживет этот удар. Судя по всему, основное тело самое слабое. Не зря же он не лезет в бой. Сам же я на полной скорости рванул к выходу. Мне потребовалось минут 10, чтобы добраться обратно, ведь в этот раз я бежал по уже примеченному маршруту, да двигался на полной скорости, а не крался по-тихому. Стоило мне выскочить из здания и отбежать от него на несколько сотен метров, как дракон атаковал в полную силу. На башню Пейна начал опускаться плотный черный дым, который очень быстро заволакивал все строение. Полминуты, и вот уже вместо небоскреба лишь колышущаяся масса темного дыма. А еще через секунду раздался взрыв невероятной мощи. На меня понесся настоящий вал огня. Пришлось уходить уже откатившимся проколом. Сомневаюсь, что в небоскребе, да и в его окрестностях хоть кто-то выжил. Сверху ко мне спланировал мой пет. Я одним движением запрыгнул ему на спину и дал команду на взлет. Все, дел у меня здесь больше нет. Пора сваливать. Эпилог. Месяц спустя. Коноха. Неверный свет факелов, горящих по стенам подземного кабинета главы корня, отбрасывал дрожащие тени. Данза сделал маленький глоток чая из фарфоровой пиалы и взглянул на стоящего перед ним шиноби. Еще совсем молодой, лет 15, но уже облаченный в джоунинский жилет. Короткий ежик блондинистых волос и абсолютно безразличное выражение лица. Он был идеальным исполнителем. «Прикажи убить всех детей в Конохе младше 3 лет и стоящий перед Данза с поклоном спросит лишь: «Разрешите приступать?» Данза сама, истинное оружие деревни, холодное и неотвратимое. «Джу», — произнес одноглазый старик, — «ты лучший боец корня, тебе нет равных в тайбзюцу и ниндзюцу, однако сегодняшнее мое задание может стать сложным даже для тебя. Я исполню вашу волю, даже если придется пожертвовать жизнью. Я знаю», — улыбнулся старейшина, — «поэтому и посылаю тебя. Твоя задача — уничтожить Киошиаки и захватить его ученика. Многие думают, что они нукинины из скрытого тумана, но это не так, там никогда не было таких шиноби, к тому же их техники совершенно уникальны, поэтому очень важно взять ученика живым, эти знания должны принадлежать деревне, почему бы тогда не захватить самого Киоши, Данза сама, боюсь, это не удастся никому, им был в одиночку уничтожен глава Акацуки, также он убил Итачи и его напарника по организации, так что будь осторожен, если почувствуешь опасность, я разрешаю использовать тебе твой призыв. Я понял, Данза сама. Как мне найти свою цель? У него страсть к убийству сильных шиноби и есть информация об убежищах Акацуки. Он уже разделался в Дивдаре и Сосари. На очереди Какузу с Хиданом. Их местоположение нам известно. Они станут приманкой. Даю тебе в помощь 10 бойцов корня. Их можешь выбрать на свое усмотрение. Благодарю, склонился блондин. Разрешите приступать, Данза сама? Да, хай. Когда исполнитель вышел, Данза снова отпил чаю и улыбнулся уголками рта. Джу не провалил еще ни одной миссии, а уж его призыв. Это смерть от горизонта до горизонта. По разрушительному потенциалу его превосходил только 9-хвостый. «Учитель, вы уверены, что я справлюсь?» С сомнением спросил Изаму. «Запомни, сомнение в победе, уже наполовину поражение», глубокомысленно заявил я, внимательно оглядывая окрестный лес в поисках целей. «Да и вообще, если что, я тебя подстрахую. Только вот, что-то эти придурки не торопятся. Боятся, может, не знаю, учитель. Но ведь с предыдущими все сработало. Даже если они поняли, кто мы». Орочимару говорил, что одни из них кровожадный психопат, а второй патологически жаден. «Они не пройдут мимо 100 миллионов рё. Будь то оплата за задание или за наши головы. И то, верно», кивнул я. В настоящий момент мы с Изаму сидели на ветке дерева и ожидали прибытия сегодняшних жертв. Старая схема, отработанная мной еще на вранговых шиноби. Я представляюсь богатым заказчиком и назначаю встречу в уединенном месте подальше от цивилизации. Теперешние двое были из Акуцуки, на которых Орочимару нам выдал информацию. Предыдущую пару я уже уничтожил. И не скажу, что это было сложно. Истинный взгляд подсветил мне сердце кукольника, а с подрывником разобрался ученик, банально отрубил голову, подобравшись под скрытым, а затем с помощью прокола мгновенно сократив расстояние. Тот даже ничего понять не успел. Кстати, именно на подрывнике Изаму преодолел 25 уровень. Собственно, с этого момента я собирался его отпускать на вольные хлеба, но как-то привязался к пацану, да и вместе веселее. Если честно, было банально скучно. Нету настоящих противников. Разве что по Каге пробежаться, но тогда меня будут ловить всем миром, а это не очень удобно. Ну или наоборот будут бояться всем миром, что тоже не айс. Вот и развлекаюсь тем, что натаскиваю своего падавана. Пока мы ждали прибытия мешков с опытом, я открыл интерфейс и в который раз просмотрел статистику, которая неплохо подросла после исполнения финального квеста. Имя: Киоши. Уровень 91. Раса: человек. Класс: охотник на магов. Характеристики: сила 100 плюс 35 от предметов, ловкость 223 плюс 64 от предметов, телосложение 90 плюс 2 от предметов, воля 120, вторичные параметры, ХП 920, очки воли 1200, запас сил 1080, урон физический 422 плюс, Урон от оружия. 1250-1550. Умение. Путь меча. Скоростной комбо ур. 10. Стиль ночного охотника ур. 10. Сохраняется при перерождении. Вечный клинок. Вне уровней. Стальной вихрь ур. 1. Путь тайны. Невидимость ур. 10. Ловушки ур. 3. Истинный взор. Вне уровней. Взлом ур. 1. Маскировка ур. 5. Алхимия ур. 3. Путь пустоты. Прокол пространства ур. 10. Макс. Мерцание ур. 10. Пространственная ячейка ур. 5. Путь превосходства. Проклятая трансформация ур. 3. Аура страха ур. 5. Ядовитая кровь ур. 1. Прочная кожа ур. 2. Ускоренное восприятие ур. 3. Средняя защита разума ур. 3. Интуиция ур. 3. Особые умения. Сопротивление магии, вытягивание магии, разрушение магии, атака энергетического тела, молчание, свободное манипулирование волей, сохраняется при перерождении. Полоска опыта до 92 уровня замерла где-то на середине и двигаться не желала. Даже убийство Нукининов высокого ранга не сильно приближало меня к заветному значению. А ведь за взятие сотки, наверняка, какие-то бонусы будут. Эх, от дальнейшего изучения статистики меня отвлекли появившиеся на периферии зрения силуэты. Двое, как и должно быть. Отлично. Приготовились, шепнул я Изаму. На поляну перед нами вышли два человека. На них не было преснопамятных плащей с облаками. Видимо, смерть лидера положила конец и организации. Однако это без сомнений были нужные шиноби. Один в маске и весь, словно сшит из кусочков. Второй с огромной трехлезвийной косой на плече. Дурацкое оружие, как по мне. Твой с косой, оповестил я ученика. Погнали. Я спрыгнул с ветки еще на лету, выхватывая мечи и применяя 7 шагов. Мир потрескался и разделился. Клинки запылали фиолетовым, а затем пронзили так ничего и не понявшего шиноби. У него было ровно 5 уязвимых мест. Именно по ним я и нацелил удары. Вы получили опыт. Полоска до следующего уровня слегка дрогнула. Прибавилось где-то 0,2%. Пиздец. Во всем мире не хватит шиноби, чтобы я дошел до 100 уровня. Ах вы, пидюки отъестанные. Джашин сама покарает вас, бдросы. Неожиданно раздался голос со стороны. Учитель, он не умирает, как-то обиженно сообщил мне Изаму, глядя на валяющуюся на земле голову. Тело лежало от нее примерно в метре, однако голова продолжала материться. Невероятно, чего только не увидишь в этом мире. Я уже хотел было наклониться, чтобы получше рассмотреть чудо природы, как вдруг интуиция просто взвыла в голос. Я резко отскочил в сторону, пропуская просвистевший над ухом куной. Быстро, очень быстро, в следующее мгновение вокруг стали появляться шиноби. Они словно выныривали из теней деревьев. 1, 2, 3 десятка. Черт, но как, хотя, помню я одного умника. Изаму, прочь от теней. Запоздало крикнул я, но было поздно. Ученика уже спеленали тенями и стыкали иглами словно дикобраза. Причем, иглами явно отравленными. Проклятие, а ведь у него нет ядовитой крови. Ветка умений нетипичная для класса и уникальная. Без проклятой печати не получишь. Хорошо хоть яд, вроде, не смертельный. Ученик жив, и наша связь работает. Меня тоже ухватили теневые щупальца, но воли у меня было намного больше, чем у ученика. Я чувствовал, как магические путы трещат, пытаясь удержать меня. Теоретически, я бы мог вырваться даже без прокола, но я хотел увидеть главное действующее лицо этого спектакля, и оно не заставило себя ждать. На ветку огромного дерева вышел невысокий шиноби в безликой маске. Похоже, Данза сама переоценил тебя. Попасться в столь незамысловатую ловушку. Конечно, то, как быстро ты разделался с этими неудачниками, вызывает уважение, но этого недостаточно, чтобы противостоять мне. Мой господин велел сказать тебе перед смертью: зря ты перешел дорогу шиноби Канахи, теперь же умри. Шиноби вскинул сложенные треугольником ладони, и в них вспыхнул яркий белый свет, а в следующее мгновение луч ударил в то место, где я только что находился. Однако меня уже там не было. Череда проколов. Мелькают спины ниндзя перед глазами. Разлетается с мечей шлейф алых капель. На убийство десятка человек ушло меньше секунды. Да вот только с последним вышла осечка. Неведомым образом он успел развернуться и принял мои клинки на вспыхнувшие белым ладони. Меня окатило волной упругого света и отшвырнуло назад. Еще один луч света понесся ко мне. Невероятно быстро. Меня спас только прокол. Последний прокол. Умение ушло в откат. Что ж, раз уж подвернулся достойный противник, можно и тряхнуть стариной. Трансформация. Мир замедлился будто в меду. Я молниеносно приблизился к врагу, принялся полосовать его клинками, но они не достигали цели. Все тело человека покрыло белое сияние, защищающее лучше всякой брони. А еще через секунду меня отшвырнуло волной света. Хаем осилен. Придется все-таки заюзать молчание. Только я не успел этого сделать. Что-то ударило по мне прессом невероятной силы. Это было не похоже на телекинез Пейна. Все тело будто в единый миг лишили сил. Трансформация отменилась, а свет от фигуры моего врага стал нестерпимо ярок. Вспыхнули на мгновение и погасли все иконки в интерфейсе. Не понял. Это как, вообще? Убей его скорее, иначе тебе звездец. Что? Я даже несколько опешил от такого заявления. Нет, я уже общался со своим вторым я, но честно думал, что он тихо мирно сидит у себя в подсознании и вылезать не собирается. А тем временем он продолжал орать. Быстрее, этот ублюдок жрец или что-то типа того. Он призывает аватару своего бога. Я чувствую, как инфосфера его формирует. И он чертовски силен. Если закончит, то нам конец. А вот объяснение неведомого явления. Да вот только второй немного запоздал. Свет от врага уменьшился, и я мог наблюдать, как тот изменился. Все его тело покрыли светящиеся татуировки. Из глаз и рта исходило белоснежное сияние. Так-так, ну и кто здесь у нас? Прогремел голос новоявленного аватара. Он заставлял подрагивать и идти рябью само пространство. Он этого звука у меня заныли кости и внутренние органы. Голова взорвалась болью. Очередная забавная зверюшка. Хаем, любопытно. Не вижу тебя ни в одной вероятности. Интересно было бы изучить подобный феномен. Бог задумчиво потер подбородок и продолжил. Ну да ладно. Мой первожрец в этом мире просил тебя уничтожить. А что же я за бог буду, если перестану исполнять молитвы искренне верующих? Божественная мразь начала поднимать руку с разгорающимся на ней белым пламенем. Надо что-то делать. Не хочу подыхать от руки какого-то недобожка. Мысли ворочались лениво, а мир был медленнее, чем при трансформации. Что-то словно нашептывало мысли сдаться, пыталось сломить волю. Стоп, воля. Я тоже начал поднимать руку с мечом. Нити воли потянулись из ее средоточия под сердцем и стали формировать нечто вроде сети. Ох, не зря я тренировался использовать молчание без системы. Я закончил свою атаку на долю секунды раньше. По ушам ударил страшный вой. Нити воли врезались в энергетическое тело шиноби или бога. Там уже было не разобрать. Оплели его, отрезали от эфирных потоков, остановили ток маны в теле. Преодолевая страшную слабость, я рванулся вперед, у меня всего 2 секунды. Демонические клинки вонзились богу в энергетический центр. Вой перешел в ультразвук. По мне ударил страшный жар. Мечи, пронзившие плоть бога, начали гореть. Руки, сжимавшие их, мгновенно обуглились. Кожа на теле запылала и принялась облазить, обнажая горелое мясо. Но я продолжал упорно держать оружие и пропускать сквозь него и сквозь свое тело волю, выжимая всего себя без остатка. А затем произошел взрыв. Волна белого огня покатилась во все стороны. С моих рук буквально сдуло все мясо, обнажая стремительно чернеющие кости. Только то, что тело под завязку было напитано волей, уничтожающей любую магию, спасло меня от превращения в горку пепла. А вот у леса вокруг подобной защиты не было. На добрые пару километров вокруг деревья мгновенно сгорали до золы. Еще на 5 обугливались и чернели. Вы получили опыт. Внимание! Ваш уровень повышен. Поздравляем! Вы достигли 100 уровня. Вы достигли 2-го предела. Список умений изменен. Получено умение. Стирание. Стирание. Вы одним своим желанием можете обратить в ничто любое живое или неживое существо, равное или ниже вас по уровню. Внимание! Вы достигли 100 уровня, убив бога света Антаралинт из шара. Вы склонны к демонической природе. Получены умения. Аура величия, аура боли, аура ярости. Определен аспект мощи. Воля. Данная характеристика увеличена в 10 раз. Коэффициент воздействия увеличен в 10 раз. Определен аспект влияния. Пространство. Доступны свободные манипуляции аспектом. Сообщение мигнуло и погасло. Я попытался вызвать интерфейс снова, но ничего не получилось. Да и не нужен он мне теперь был. Каждое умение теперь будет мгновенно активировано по моему желанию. Я досконально понимал, как они работают. И не только те способности, что у меня уже были, но и новые, полученные за 100-й уровень. Я лежал и чувствовал, как тело медленно восстанавливается. Однако не под действием лечебного зелья. Оно не способно излечить повреждения, нанесенные божественным огнем. Так же, как не способно теперь излечить раны, нанесенные мной самим. «Нет, это моя собственная воля, резко прибавившая в количестве, начинала заменять собой мою отсутствующую плоть. Я стал практически равным убитой твари, но радости не испытывал, только опустошение. Когда регенерация закончилась, я поднялся на ноги. Рядом валялись практически уничтоженные демонические клинки. Я взял их в руки и крепко сжал между ладоней. Странный материал потек под пальцами, словно горячий пластилин. Через полминуты на ладони лежал угольно-черный кинжал и изогнутым лезвием. При этом его еще и его окружало едва заметное белое сияние. Я взмахнул им пару раз. За клинком протянулась пара черных разрезов в волос толщиной. Он резал само пространство. Потом я подошел к месту, где оставался лежать Изаму. Там был лишь почерневший скелет. У парня был всего 32 уровень. Воли меньше, чем у меня. Да и пребывал он без сознания. А сейчас я уже не смогу ничем ему помочь. Тут нужен был аспект жизни или смерти. На крайняк душ, но не пространство. Что ж, я не могу помочь мертвецу, но могу отомстить. Пусть Бог со своим жрецом мертвы, но живы те, кто послал из сюда. Про кого он там говорил? Коноха, значит, Данза, Хаэм и еще, наверняка, Хокаге. Придется им умереть. Просто это будет честно. И еще где-то там есть демон, с которым я не закончил драку. Я протянул руку. Пространство смялось и скомкалось под пальцами. Я дернул его, словно пыльную занавеску, и вошел в открывшийся провал. Вышел я уже на скале с лицами Хокаге. От меня шарахнулся пацан с соломенными волосами. Так, а это не тот ли, из которого вылез мировой босс в прошлый раз? Да точно, это он. А ну-ка, кинжал с легкостью вспорол плоть. На камень упали две половинки. Просто и буднично. В воздухе завис стремительно растущий шар рыжего огня. Ударил жар, но не такой, какой был при схватке с богом. Я переместился выше и увидел, как на скале распушает хвосты огромная девятихвостая лиса. «Человек, это ты. Я помню тебя. Сожру». Прозвучал полукрик-полурев. «Неважно», усмехнулся я, «стирание». Силуэт существа подернулся рябью и начал истаивать. Он был сотого уровня. Я ощутил сильный приток странной энергии, которую раньше называл опытом. Солидно. На уровень не хватило, но почти добрал. Мой взгляд зашарил по всей деревне в поисках целей. Истинный взгляд тоже изменился. Для него не было преград. Я мог смотреть сквозь толщу камня, дерева, земли и металла, словно сквозь тончайшее стекло. Ага, нашел. Вот и Хокаге. С ужасом пялится в окно своей башни на место, где секунду назад был лис. А вот и Данза. Старик в своем подземелье распивает чай. Я шагнул вперед, разрывая пространство. Кинжал отсекает одним взмахом голову в широкополой шляпе. Еще взмах, из плеч падает голова Данза. Все, месть свершилась. На мгновение задумался о том, что мне делать дальше, а потом решительно кивнул. В этом мире мне больше делать нечего. Все враги повержены. Ученик мертв. Нет, конечно, можно заглянуть к другим Каге, но это будет так же скучно. Поэтому кинжал очертил в воздухе широкий круг, надавил на него ладонью, смял и исказил метрику мира. По воздуху побежали черные трещины. Еще усилие, и я шагнул в другую вселенную. В лицо тут же ударили крупные капли солоноватого дождя. Ноги ступили на влажный и холодный асфальт. Издалека послышался грохот, нечеловеческие крики боли и отчаяния. Вокруг вздымались высотные здания вполне современного вида и очень похожие на сооружения моего родного мира. Неужели я вот так просто вернулся обратно на Землю? Но из этой теории выбивался один маленький факт. Вдалеке я увидел силуэт огромного монстра в окружении водяного шлейфа. И вокруг этого монстра металось множество мелких ярких фигурок, которые обсыпали его разноцветными лучами атак, да и не только лучами. Занятно. Стирание. Я попробовал умение на монстре, но ничего не произошло. Он превосходил сотый уровень. Вот с этим уже можно работать. Провел пальцами по амулету призыва, который единственный уцелел из всей одежды. Есть для тебя работа, приятель. В серое небо неизвестного мира взмыл дракон.